«А канал?» — осторожно спросила Маша. «Ты же всегда мечтала о телевидении. У тебя не сложилось несколько лет назад, и Филипп дал тебе второй шанс, да еще какой. Я совершенно уверена, твой муж считает, что ты не смогла себя реализовать. Он, дети, чужая страна. Его деньги не дали тебе возможности делать то, что ты хочешь». «А что она хочет?» — спросила Лада. «Кто-нибудь знает?» Александра повернулась спиной к окну, в которое все это время смотрела. За окном шел снег, засыпая дорожки, вымощенные, как в сказке, желтым кирпичом, и Ладин лендровер. «Я знаю, чего я хочу, что мне больше всего нужно», — сказала Александра. «Что же?» — спросила Маша. «Мне нужен мой муж, наши дети и еще жизнь, которой я буду жить с ними до самой смерти, хотя это и звучит несколько высокопарно». «И Вишнепольский», — улыбнулась Александра. «Так вот, назвал бы он все это пафосом, с которым нужно бороться. Не хочу я никакой мести, не нужна она мне». «Глупость какая», — возразила Лада. «Что еще за христианское всепрощение? Тебе дали в руки оружие, ну и пали по гадам, пока патроны не кончатся». «Пока я буду палить, Филиппу надоест меня ждать». «И Клавке с Патриком тоже», — сердито отозвалась Александра. «Хочешь, я тебе его подарю, этот канал, вместе с Викой и Андреем». «Эх, хорошо бы», — вздохнула Лада, — «я бы навела там шороху. Но у меня Васятка, близнецы, Кострома, домик и местная телевещательная станция «Волжанин». Управляйся сама со своим каналом, подруга, у меня времени нет». «Ну и у меня нет», — твердо сказала Александра. «И я знаю только одного человека, у которого есть время, талант и уйма организаторских способностей. А девчонки, уговорим?» «А может, и уговаривать не придется», — задумчиво проговорила Маша. «Если надо уговаривать, я в Москве останусь», — решительно заявила Лада. «Михайлов одну ночь без меня переспит. Это ты здорово придумала, Санька. Все-таки ты из нас самая умная. Какого мужика тогда отхватила? А мы тебя еще ругали». До сих пор еще ничего не было известно, и собравшиеся в зале заседаний леди и джентльмены от телевидения нервничали, прикрывая это бесконечными разговорами об одном и том же. О генеральном директоре нового, исключительно многообещающего и созданного как раз под выборы канала ходили самые разнообразные слухи, иногда нелепые. Говорили, например, о какой-то француженке русского происхождения, купивший контрольный пакет акций, о ком-то СНТВ, о том, что новый канал – один из засекреченных проектов «Медиамоста», а также, что за всем этим стоит Лужков и его окружение. Руководство канала еще не было сформировано, но, по слухам, знаменитый Андрей Победоносцев по каким-то причинам в руководство не вошел, а собирался работать рядовым сотрудником. Глупо, конечно, но потом, как гром среди ясного неба, грянуло его увольнение с Первого канала, и страсти еще более накалились. Новый канал получил совершенно исключительное и невиданное финансирование. И вон те три иностранца, видите, сидят? По виду американцы, вроде бы представители инвестора. Они будут следить, чтобы деньги расходовались по назначению. Никто ничего не понимал, но приобщиться к выгодному дельцу желало очень много разных людей, как профессионалов, надеявшихся на небывалые карьерные взлеты, так и обыкновенных жуликов, жаждущих припасть к только что выставленному корыту. И все-таки кто же? Кто тот счастливец, который займет самое высокое кресло и будет непосредственно заниматься раздачей слонов? Посмотрите на Терехину. На ней в последнее время лица нет, одни гримасы остались. И новости она не ведет. Может, она? Тогда прости и прощай все надежды. Работать с ней невозможно. Да она и не даст никому работать. Ближе к 12 все стали рассаживаться за овальным столом орехового дерева, старательно обходя председательское место. «Опаздывает начальник-то», — шепнул один телевизионный деятель соседу. «Нехорошо с этого начинать, неловко». Хлопнула дверь приемной, шеи вытянулись, и головы как по команде повернулись в сторону двери. Послышались быстрые шаги, но шел явно не один человек. В конференц-зал не вошел, облетел хорошо известный всем присутствующим Иван Вишнепольский.